Казаки-разбойники. В сентябре 1984 года в разведроте появился новый офицер. Сентябрь, как, впрочем, и март, время перемен. Одни люди уходят, на замену им прибывают новые. И поначалу на статного молодого старлея никто в части не обратил внимания. А зря. Уже через неделю о нем заговорил весь полк. У старшего лейтенанта Николая Морозова фамилия изменена. Были свои взгляды на методы ведения боевых действий в условиях высокогорной партизанской войны. Были и свои далеко не малые амбиции, но реализовать все это в должности командира взвода не представлялось возможным. Как выяснилось впоследствии, в штабе армии произошла накладка. Морозов ехал получать роту, а достался лишь взвод. Мириться с такой несправедливостью судьбы он не собирался, амбиции опять-таки не позволяли. На второй или третий день по прибытию Морозов подошел к своему ротному и изложил идею создания подразделения глубокой разведки. Капитан внимательно выслушал новоиспеченного спецназовца, тяжело вздохнул и послал его к такой-то матери. Но это был не тот человек, который охотно идет туда, куда его посылают. Вечером он переговорил с Мямлей, новым командиром 2-го мотострелкового батальона, а на следующее утро и с полкачом. К концу недельного срока Морозов был назначен на новую для части должность командира отдельного разведвзвода 2-го МСБ и сразу, пока не передумали, приступил к его формированию. Команда у него, честно сказать, сразу получилась не ахти, да и не мудрено, кто лучшими поделится. Отдавали так себе. Кроме того, старые офицеры сразу скептически отнеслись к новому веянию и соглашались на перевод своих людей крайне неохотно. Например, мой ротный, разругавшись со всеми, не дал ни одного человека. Морозов сам виноват. Он решил собрать группу только из тех, кто отслужил год, то есть из осеннего призыва 1983-го. Этим он значительно сузил себе возможность выбора. Но единственным, кто пожалел горячего старлея, оказался его бывший ротный. Он выделил из разведки 3 толковых сержантов и 2 рядовых, которые и составляли костяк будущего подразделения. Получив громкое и претензионное название «спецназ», разведчики и жизнь свою начали соответственно. Первым делом построили себе дом, заняли палатку и оружейку химвзвода, потеснив их под крышу к зенитно-ракетному взводу ПВО. 2 разных подразделения в одной палатке – это всегда проблема. Но хуже всего в этой истории было то, что химики, несмотря на нейтральное название, взвод химической защиты, были как раз чисто боевым подразделением и к тому же весьма ценным. На вооружении у них стоял экспериментальный огнемет «Шмель», представлявший собой 2 спаренные трубы одноразового гранатомета, с которым на время проведения операций солдат-химиков по 1 или по 2 придавали каждой группе. Я не помню случая, чтобы кто-то отказался от такого довеска. Конечно, в каждой роте были и свои гранатометы, и люди, умеющие с ними обращаться. Но была одна загвоздка. Не знаю, как сейчас, но в то время гранатомету РПГ-7 существовал только 1 вид боеприпаса, практически непригодная для применения против пехоты, противотанковая кумулятивная граната. И, как следствие, это оружие нами почти никогда не использовалось. А вот «Шмель» имел ряд недостатков. Относительно большой вес, что-то около 18 килограммов, всего 2 выстрела, необходимость возвращать в полк отработанную трубу, а как же, секретность превыше всего. Тем не менее, был незаменим против всех видов огневых точек и вообще в кишлаках, так как поражающим фактором у него был высокотемпературный взрыв. Мне один раз довелось попасть в домик, куда за несколько часов до этого залетела такая пчелка. Впечатляет. После первых же совместных походов на операции мы химиков зауважали. Вооруженные монстрами-огнеметами, солдаты химвзвода были нашей единственной маневренной артиллерией. И вот теперь их выкинули из собственного жилища, переселили к тыловикам-зенитчикам. Кому такое понравится? На новоиспеченных разведчиков все и так смотрели косо, а тут и вовсе, как только у них появилась своя палатка, в родных подразделениях они уже и не показывались. Еще бы, только-только выбились из молодых, и вдруг на тебе попали в спецназ, как обеими ногами в тазик с маргарином. Следующим шагом было вручение боевого оружия, и вновь в батальоне только руками развели. Весь разведвзвод получил неиспользуемые у нас АКМС калибра 7,62 и ПБСы к ним, приборы бесшумной стрельбы. Тут надо разъяснить, что означает подобный выбор вооружения. Специфика боевых действий в нашем регионе заключалась в том, что огонь с обеих противоборствующих сторон велся, как правило, с относительно больших расстояний. По этой причине основной огневой силой пехоты было мощное дальнобойное оружие, пулеметы Калашникова и снайперские винтовки Драгунова. Автоматы же мы называли не иначе, как пукалками, и применяли их в основном для ближнего боя, например, в кишлаках. Вооружены ими были либо сержанты и офицеры, либо в виде личного оружия, те, кто обслуживал тяжелое вооружение, расчеты АГС и 12,7-мм пулеметов НСВ, именуемых у нас «утесами», а также спецы, операторы-наводчики и механики-водители. Официально на вооружении стоял АК-74 калибра 5,45, имевший прицельную дальность стрельбы в 1000 метров. Ну, это старая советская традиция. У нас на спидометре «Жигулей» тоже по 180 км пишут. На расстоянии в 1 километр из этого автомата можно попасть разве что в дирижабль, и то при условии его полной неподвижности. Реально, дистанция прицельной стрельбы у него составляла где-то метров 500-600. На АКМС, выданных разведвзводу, прицельная дальность еще меньше, но это в обычном режиме, а с надетым на ствол ПБСом и облегченными дозвуковыми боеприпасами максимальное расстояние снижается до 400 метров, а реальное — до 100. Не спорю, для штурма президентского дворца вещь незаменимая, да и вообще в условиях города лучше не придумаешь. Но вот для Памира и Гиндукуша, как ни крути, слабовато. Это оружие и снаряжение для ближнего боя, и даже более того, для боя в упор. Но, насколько мне известно, в операциях подобного типа участвуют только офицеры и только прошедшие спецподготовку, то есть кадровые профессионалы. Вместе с оружием разведчики получили и соответствующую амуницию. Морозов, дорвавшись до военных штучек, разгулялся не на шутку. Его подопечные получили вместо обычных вещмешков какие-то ранцы, честно скажу, обычный туристический рюкзак. Каждому был выдан крайне дефицитный нож разведчика, подбитые стальными кошками вибрамы, а также маскировочные сети, штормовые комбинезоны, плавжилеты, они использовались для ношения магазинов, очень неудобно, и прочее. Узнав о подробностях происходящего, мы, недолго думая, пристали с расспросами к тогда еще не исчезнувшему Славику Лепилову. Но он в ответ скорчил такую презрительную физиономию, что ни я, ни Зуб больше ему ни одного вопроса не задавали. Оставалось ждать результатов. Ждать пришлось недолго. Морозов был сторонником ускоренной подготовки и уже в середине октября вывел свою команду в горы. Чем в течение всего сентября он занимался с новоиспеченными разведчиками, в неурочное время для нас оставалось тайной, а вот в урочное мы имели возможность наблюдать за общефизической и стрелковой подготовкой разведчиков, а также за их двухчасовым занятием рукопашным боем. Правда, с последней дисциплиной сразу произошли накладки. На участке спортгородка, отведенном для этих целей, занимался Славик, причем каждый день. Морозов один раз туда было сунулся, попытался что-то объяснить упорно игнорирующему его Лепилову, сбегал в штаб, но остался, как и следовало ожидать, ни с чем. Пришлось спецназу отрабатывать удары между полосой препятствий и брусьями и смотреть на то, как они это делали. Нам, честно слово, было тошно. Нет, сам Старлей был парень хоть куда. Во-первых, рослый, под 1,90 м, атлетически сложенный и хорошо тренированный. Как выяснилось, он имел около 10 разрядов и званий КМС по различным видам спорта. Последним его увлечением, по слухам, было десятиборье. Охотно верю. Если бы не слишком высокий рост, Морозова можно было принять за хорошего гимнаста. Тонкая кость, специфическая осанка, мощный торс при узкой талии и длинных тонких ногах. Внешностью его бог тоже не обидел. Одним словом, плейбой в камуфляже. Но вот его люди... На ежеутреннюю физзарядку Морозов стал выгонять их в бронежилетах. Для себя тоже исключений не делал. Ну, это старо, мы своих доходяг лечили тем же снадобьем. Правда, выборочно, штучно. А здесь сразу все подразделение ежедневно. Потом Морозов устроил своим подопечным дополнительные кроссы 3 километра после обеда. А уж после всего отдельные спортивные мероприятия, которые именно и включали в себя пресловутый рукопашный бой. Готовил Морозов их довольно своеобразно, по учебнику. В каждой роте под грифом «для служебного пользования» хранилось пособие «рукопашный бой». Делилось оно на 3 части. Первая, вторая и третья категории, так кажется. Так вот, первая категория называлась «общевойсковые подразделения». И именно этот раздел он им и преподавал. 2 удара ногой, 3 рукой, 2 захвата, снятие часового, чуть-чуть работа с оружием, штык-нож, саперная лопатка. Детские лепет для слабоумных. Если все это не отработано до должного уровня, то применять невозможно в принципе. И началась ежедневная комедия. В меру крепкие, измученные, только-только год отслужившие, полностью лишенные какого-либо намека на культуру движений, мальчики, по сути дети, стоя голыми по пояс и дергая жиденькими ручонками, пытались изобразить некое подобие прямого удара кулаком в голову. Если говорить честно, жалкое зрелище. Морозов на их фоне выглядел прямо-таки героем. Гриша один раз не выдержал, подошел к нему и от имени Лепилова пригласил на спарринг. Но Морозов оказался не глупым малым и тут же отказался от всех вариантов, даже от последнего, один на один ночью, то есть без свидетелей. В штабе его наверняка предупредили, а то бы он при его заносчивости согласился. Представляю, какую комедию перед ним свалял бы Славик.